Комната для сеансов. Требования к комнате для сеансов. Комната для сеансов должна соответствовать следующим критериям. Первый. Абсолютная тишина. Комната для сеансов должна быть изолированной от звуков. В ней не должно быть слышно ни звуков с улицы, ни шума работающих в доме приборов, ни голосов членов семьи. Имейте в виду, что даже тиканье часов может снизить качество упражнений. Иногда обеспечить полную тишину довольно сложно. В таких случаях используйте беруши. Второй. Уединение. Упражнения непременно нужно выполнять в полном одиночестве. Присутствие в комнате другого человека помешает сконцентрироваться и погрузиться в себя. Иногда матери спрашивают, можно ли заниматься в одной комнате со спящим ребенком. Предпочтительнее так не делать. Но если другого выхода нет, можно попробовать при условии, что вы не обращаете внимания на ребенка. Но не следует выполнять упражнения, когда вы кормите ребенка грудью, держите его на руках, или когда дети и супруг в этой же комнате занимаются своими делами. Третий. Небольшая площадь помещения. Комната для сеансов должна быть по возможности самой маленькой в доме. Большая просторная комната мешает сконцентрироваться на эмоциях. Однако не следует использовать для этой цели ванную комнату или туалет, а также балкон, даже если он застекленный. Простор, который будет ощущаться из-за большого окна, снизит эффективность упражнений. Четвертый. Минимум отвлекающих факторов. В комнате для занятий должен быть порядок. Не следует выбирать помещение, где много вещей. Например, кухня не подходит для выполнения упражнений. Большое количество различной утвари и кухонных принадлежностей рассеивает внимание. Пятый. Закрытое пространство. В комнате для сеансов не должно быть открытых окон и дверей. Даже если во время занятий в доме никого нет, закрытая дверь положительно повлияет на качество упражнений. За исключением четвертой недели не следует выбирать для занятий балкон или террасу. Шестой. Оптимальная позиция. За исключением четвертой недели все упражнения следует выполнять сидя. Не стоит выбирать для этой цели высокую мебель, стул, вращающееся кресло. Я рекомендую делать упражнения сидя на полу, прислонившись спиной к стене. Ноги можно сложить по-турецки или вытянуть вперед. Лучше не подгибать ноги под себя, так как через некоторое время такая поза будет вас отвлекать. Если вы внимательно слушали аудиокнигу до этого места, можно переходить к практике. Кратко подытожим все, о чем говорилось раньше. Первое. Наши чувства травмируются с детства. Второе. Чувства травмируются эмоциями, и восстанавливать их следует также посредством эмоций. Третье. Невозможно исцелить чувства посредством эмоций других людей. Четвертое. Чувства можно восстановить только через собственные эмоции. Пятое. Эмоции возникают как реакция на какое-либо действие или поведение, свое или окружающих. Двигаемся дальше. Итак, в ходе сеансов, выполняя упражнения, мы будем переживать ряд эмоций и перенаправлять их на чувства, чтобы восстановить их. Ну а где находятся чувства? Где концентрируются эмоции? И где они превращаются в чувства? Это место величиной с ладонь слева от сердца. Именно здесь эмоции концентрируются, а затем трансформируются в чувства. И здесь же чувства продуцируют соответствующие эмоции. Именно в этой области мы ощущаем стеснение, когда злимся. И здесь летают бабочки, когда мы испытываем приятное волнение. Практика. Очищающее дыхание. Очищающее дыхание – упражнение на дыхание, цель которого до начала сеанса максимально ослабить эмоции, сопровождающие повседневную жизнь. Чтобы сконцентрироваться перед началом сеанса, три раза выполните очищающее дыхание, пользуясь следующей инструкцией. Первое. Сядьте на пол, прислонитесь спиной к стене. Второе. Расслабьте тело. Третье. В течение некоторого времени рассеянно смотрите в одну точку. Чтобы сконцентрироваться на сеансе, необходимо свести к минимуму мыслительную деятельность и, насколько это возможно, абстрагироваться от повседневных забот. Нужно направить взгляд в одну точку и погрузиться в себя, ни о чем не думая. От этого зависит эффективность сеанса. Четвертое. Сделайте глубокий вдох через нос и, покачав головой из стороны в сторону, резко выдохните через рот. Первое. Концентрация на эмоциях. Закройте глаза. Сосредоточьтесь на погружении в себя. Правую руку положите на область слева от сердца. Таким образом, мысль через правую руку может быть перенаправлена на эмоцию, что позволит лучше ее прочувствовать. Это место находится немного левее груди. Когда вы кладете туда руку, ваши пальцы не должны оказываться под мышкой. Соедините все пальцы, кроме большого. Почувствуйте, как вы дотрагиваетесь до ребер, слегка нажимая пальцами. Попробуйте услышать биение сердца в том месте, где вы прижали пальцы. Чтобы лучше сконцентрироваться, периодически сдерживайте дыхание. Оставайтесь в таком положении в течение 15 минут и слушайте биение сердца. Каждый раз, когда внимание рассеивается, концентрируйтесь заново. Человеку, который долгое время жил вдали от своих чувств и эмоций, нелегко слушать биение сердца. Подсознание может отреагировать на попытку углубиться в себя активизацией одного из двух или обоих одновременно защитных механизмов. Первый. Мозг получает сигнал о попытках проникновения в подсознание и активизирует мыслительную деятельность. В голову приходят разные мысли, затрудняющие концентрацию. Второй. Некоторые области теряют чувствительность, и человек перестает реагировать на внешние раздражители, не ощущает даже слабого биения сердца. Обе ситуации кратковременны. Если выполнять упражнения качественно и регулярно, соблюдая условия изоляции, обычно через 3 дня, в зависимости от степени серьезности проблемы, защитные механизмы деактивируются, и человек вновь обретает способность концентрироваться и чувствовать. Постарайтесь в полной тишине ощутить биение сердца. Приблизительно через 15 минут откройте глаза и уберите руку от сердца. Сделайте глубокий вдох через нос. Затем снова положите руку на то же место и сконцентрируйтесь еще раз. Поиск себя. Концентрируясь во второй раз, почувствуйте, что ваше сердце — это сердце маленького ребенка, переживающего все эмоции, начиная с детства. Да, все это вы пережили в вашем крохотном сердце. Обиды, бессилие, игнорирование, унижение, страх. Эти переживания с самого детства копились в вашем сердце, которое вы сейчас пытаетесь услышать. Закройте глаза и посочувствуйте этому малышу, то есть себе в детстве. Погрузитесь в себя еще раз и послушайте свое детское сердечко. Слушая его, постарайтесь вспомнить себя ребенком. Представьте, что вы где-то оставили себя маленького, маленькую, покинули и ушли. Обратитесь к себе, позовите себя по имени. Скажите: «Где ты? Я вернулся, вернулась». Позовите себя настоящего, настоящую, брошенного, брошенную, где-то в печали, много лет назад. Этот брошенный вами когда-то ребенок превратился совсем в другого человека. Старайтесь быть искренними, обращаясь к себе. Позовите своего внутреннего ребенка так, словно ищете себя годы спустя. «Где ты?» — имя. «Я вернулся». «Вернулась». Не волнуйтесь, если не увидите себя, ребенка, в своем воображении. Этот ребенок может быть на вас обижен. Ведь с тех пор, как его покинули, прошли годы, и, возможно, он не захочет вас видеть. И даже отвернется от вас. Не обижайтесь на него. Попросите прощения и попробуйте рассказать о себе. Скажите: «Знаешь, я так много пережила за все эти годы». Расскажите этому ребенку о своей жизни после вашей разлуки. Объясните, что вам очень трудно без него. Пусть он знает, что с вами случилось. Пусть простит. Например, если вы вступили в брак, расскажите об этом, а также о своих детях, о том, где они учатся, какие у них проблемы и как их зовут. Представьте, что этот ребенок медленно поднимает голову и смотрит на вас. Подумайте, что вы снова вместе, что вы подружитесь. Вы тоже посмотрите на него. Почувствуйте нежность и сострадание к своему детству. Почувствуйте, как вы соскучились по себе. Не сдерживайте слезы. Не вытирайте нос и не шмыгайте. В полной мере ощутите это состояние воссоединения с собой. Прикоснитесь к своим детским ручкам, личику. Удивитесь этим маленьким пальчиком. Посмотрите на свои ботиночки, на школьную сумку. Полистайте тетрадку, в которой вы учились писать. Потрогайте ручку. Потом взгляните на себя и подумайте, как вы соскучились по своему детству. Не сдерживайте свои чувства. Не подавляйте ни одно из них. Удивитесь, как вы могли покинуть себя и уйти. Посмотрите на себя еще раз и мысленно скажите, как ты смогла пережить все это, ведь ты была совсем маленьким, маленькой. Не сдерживайте свои чувства, не подавляйте ни одно из них. Если вам хочется плакать, не сдерживайтесь, плачьте и обнимите себя. Почувствуйте, как вам не хватало этого ребенка. Скажите ему: «Обещаю, я больше никогда тебя не брошу». Заставьте себя поверить своим словам. Посмотрите ребенку в глаза и почувствуйте, что он вас прощает. Порадуйтесь этому. Плачьте в волю. Плачьте и не подавляйте свои чувства. Вдоволь насладитесь этим чувством воссоединения с собой годы спустя. Погрузившись в себя и встретившись со своими чувствами, оставайтесь в этом состоянии как можно дольше. Возьмите эти ощущения с собой. Периодически выполняйте это упражнение на поиск себя одновременно с концентрацией на эмоциях. Сконцентрировавшись на себе и своих переживаниях, обратитесь к внутреннему ребенку. Спросите: «Где ты?» И почувствуйте, как вы скучаете по нему. Второе. Перенаправление эмоций. После упражнения на концентрацию, которое должно занять минимум 15 минут, откройте глаза. Сделайте глубокий легкий вдох через нос. Сразу закройте глаза снова. Положите правую руку на область слева от сердца. Слегка нажимая кончиками пальцев, дотроньтесь до ребер. На этот раз постарайтесь почувствовать пустоту размером с монету слева от сердца. Представьте, что к вашему сердцу от ноздрей идет прямой канал. Медленно и осторожно вдохните через этот канал. Затем также медленно и осторожно выдохните через рот. Пропуская воздух через сердце, почувствуйте, как это приятно. Когда воздух попадает в ноздри, ощутите, как он разливается по лицу, будто улыбка. Это называется чистое дыхание. Проделав чистое дыхание 10 раз, завершите упражнение на концентрацию и перенаправление эмоций. Выполняйте данное упражнение на протяжении следующей недели 2 раза в день, утром и вечером. Самое продуктивное время для занятий — 15 минут утром в период с 6 до 9 часов и 15 минут вечером с 21 часа до 0 часов. Совершенно не обязательно заниматься ежедневно строго в одно и то же время, но старайтесь соблюдать указанные временные промежутки. Чему мы научились? Первое. Мы узнали, что наши чувства находятся слева от сердца. Второе. Мы научились погружаться в себя и концентрироваться на эмоциях. Для этого нужно, сидя на полу в комнате для сеансов, положить правую руку на область слева от сердца. Третье. Мы научились выполнять чистое дыхание после упражнения на концентрацию. Четвертое. Мы узнали, что подсознание может оказывать сопротивление, когда мы пытаемся углубиться в себя, рассеивать внимание и заглушать биение сердца. Пятое. Мы узнали, что примерно через 3 дня сопротивление исчезнет, если заниматься регулярно. Шестое. Мы узнали, что упражнение нужно выполнять 2 раза в день, утром и вечером, в определенные промежутки времени. На третьей неделе мы продолжим процесс изоляции и выполнения упражнений на концентрацию и перенаправление эмоций. Кроме того, мы займемся регуляцией биологических ритмов.